Радуга-дуга, не давай дождя, давай солнышко, колоколнышко. Мужик и медведь. Давным-давно жил бедный мужик. Как-то раз приехал он в лес, стал дрова рубить, валежник собирать, да навоз класть. Наклал мужик полон воз, едет домой веселехонький, песни поет. Вдруг навстречу медведь идет. Делать нечего, некуда с дороги своротить. Мужик снял шапку и отвесил косолапому поклон. Медведь говорит: «Ну, мужичок, иди себе домой, а мне оставь лошаденку, я ее съем. С утра хожу по лесу голодный, ничего не ел». Мужик и так, и сяк, а медведь и ухом не ведет. Взял и прогнал мужика. Заплакал мужик и прочь пошел. А медведь принялся лапы разминать да когти острить. Ходит, да лошаденку оглядывает. Идет мужик по лесу, а навстречу ему лиса бежит и спрашивает: «Что, мужик, плачешь?» «Да вот, медведь лошадку отнял, меня прогнал». «А где медведь?» «Да вон там, у воза». «Иди, мужичок, к своему возу, — говорит лиса, — я тебе помогу медведя одолеть, а за это ты дашь мне курочку». Обрадовался мужик и пошел к возу. А лиса побежала в деревню и украла там колокольчик и клюшечку. Идет по лесу, клюшечкой постукивает, колокольчиком звонит. Слышит медведь, клюшечка стучит, колокольчик звонит, испугался. А лиса подходит и говорит: «Я царский указ несу, наперед охотников иду». «А что за указ?» — спрашивает медведь. «Указ. Всех медведей изловить, шкуры с них содрать и стены царских палат ими обивать». Ух, еще сильнее испугался медведь. Увидел мужика и просит: «Эй, мужичок, спрячь меня, я не буду есть твою лошаденку». Скинул мужик с воза дрова, положил медведя на воз и накрыл рогожей. А лиса тут как тут, клюшечкой стучит, колокольчиком звонит и говорит: «Что это у тебя, мужичок, на вазу лежит?» «Колода лежит», — отвечает мужик. «А если колода, почему она не привязана к возу?» Медведь высунул голову из-под рогожи и просит: «Привяжи, мужичок, меня к возу, привяжи». Привязал мужик медведя и повез в город. Продал там его скоморохам в ярмарочные плясуны. Деньги выручил, купил мешок крупы, калачей. И про лисичку не забыл, курочку ей купил. Сел на воз и домой поехал.